Здравствуйте, Радович! Здравствуйте, люди русского мира! Представлюсь, Дмитрий Белоусов, писатель, автор двух больших научных книг, независимый историк, лектор Народного славянского радио. Хочу поздравить всех вас с великим праздником нашего многонационального народа, с Днем Победы! В нашей семье воевали оба деда. Они прошли войну, дома хранятся их награды. И этот День Победы для нас праздник героев, праздник гордости и славы за наших дедов и прадедов, за наше славное прошлое. Сегодня это самый важный, самый светлый праздник для всех поколений. Для всех. Ведь если бы не было столь великого прошлого, не было бы и настоящего. Молодые, повторяю, лично вас бы не было на свете. Поколение зумеров. Вот вы обязаны своим существованием победителям, которые ценой своей жизни защитили будущее. Но, увы, многие нынче настолько отупели, что даже не знают ни дат Великой Отечественной, ни ее главных сражений. Сегодня мы вспоминаем, какой колоссальный вклад внес каждый человек в общее дело и на фронте, и в тылу. Все-таки в очередной раз с нами воевала вся фашистская Европа. Да, мы победили. Точно так же, как раньше громили Европу скифы Аттилы или полки русов Батыя. Низкий поклон и безграничное уважение всем воевавшим, всем тем, кто ковал победу и подарил нам будущее. Ведь наш народ заплатил огромную цену. Мы сейчас живем только благодаря мужеству, стойкости, терпению, несгибаемому духу, чести и отваге прадедов. Люди рода, помните о павших. Храните историческую память, передавайте ее детям, чтобы каждый ребенок с молодых лет знал, что его прадед воевал на таком-то фронте, был столько-то раз ранен, награжден такими-то орденами и медалями. Осознайте чувство собственной ответственности за судьбу нашей великой Родины. Просыпайтесь. Будьте достойны своих предков. Света вашему дому.